Глава 21. Наши предварительные переговоры закончились быстро, практически сразу по получению Бьюкененом сведений о налете на аэродром под Бари. Было подписано перемирие и выработан трехсторонний меморандум конференции четырех держав, назначенной на середину мая в Берлине. Трехсторонним же этот меморандум назвали потому, что перед отправкой его дали почитать и австрийскому послу, а про Николу Бьюкенен даже не вспомнил. Впрочем, возможно, он просто хотел таким образом указать этому императору его место, но если так, цели он не достиг. Николе было не до какой-то ерунды. Они с Фердинандом второй день оживленно обсуждали Трансбалканскую железную дорогу. Причем, судя по активному участию в этих посиделках личного представителя одуванчика, явно замышлялась какая-то афера. Мой путь в Питер лежал через Ялту. Во-первых, надо было проинспектировать охрану Ливадийского дворца, потому что Мари собиралась там провести лето с Вовочкой. Во-вторых, мне пришла телеграмма от Столыпина, где он... Ну, если оттуда убрать особо непечатный мат, то Петр Аркадьевич просил, раз уж я все равно туда лечу, то не сочту ли я возможным образумить там мужика Думбадзе, ялтинского градоначальника, по самые гланды, чтобы другим неповадно было. Я запросил 6-й отдел. Оказывается, доклад о художествах этого тезки Деникина уже имелся, но в силу отсутствия грифа срочности просто ждал меня в Гатчине. Пока я летел в Ялту, мне его зачитали. Да уж, и как это он до сих пор со мной не пересекся? Вот что значит 2 года подряд в Крыму не отдыхать. Во-первых, этот урод решил бороться за нравственность и запретил купаться голышом, а также в костюмах неустановленного образца. Во исполнение этого он отрядил батальон пехоты, который должен был шастать по берегу и смотреть, в чем или без чего дамы лезут в море. Конкуренция в эти патрули была бешеная. Нарушители высылались из Ялты в 24 часа. Правда, возмущение Столыпина вызвало не это. Какой-то перевозбудившийся высылаемый купальщик стрельнул в Антона Ивановича из нагана. Понятно, не попал, но смылся через пустующую дачу. Думбадзе приказал привезти 2 трехдюймовки и расстрелять особняк к чертям. Мало того, что на зрелище сбежались нехилая толпа зевак, так артиллеристы на потеху ей демонстрировали свою выучку. Сначала полчаса не могли толком развернуть орудие, потом заряжающему прищемило руку, потом ухитрились промазать со 100 метров, но в конце концов справились с подлежащим уничтожению зловредным объектом. Беда же оказалась в том, что его хозяин, не последний из ялтинских адвокатов, в этот момент был в Питере и уже успел накатать иск на 60 тысяч рублей. «Одеть козла в купальник установленного образца», – размечтался я, – «и отправить военным атташе к одуванчику, причем не на Шикотан, а на Итуруп». Козел встретил меня прямо на аэродроме. «Дорогой Антон Иванович», – сказал я, взяв его под руку и отведя в сторонку, – «может, сразу признаетесь, на какую разведку вы работаете?» «Как это, что я имею в виду? Разумеется, ваши антигосударственные действия». В то время, как на фронте дорог каждый штык, вы, вместо боевой подготовки, отрядили целый батальон подглядывать за дамами. А вдруг это у них войдет в привычку? А снаряды? Их на англичан не хватает, а вы тут десяток сожгли за просто так. И потом, что за фасон купальника вы придумали в качестве единственно допустимого? Вы что, на своей супруге оценивали его привлекательность? Позвольте тогда выразить вам свое соболезнование, если ее даже такое не уродует, то только, наверное, потому, что дальше все равно некуда. Но это не уменьшает вашей вины, потому что если все наши дамы будут выглядеть мымрами, это понизит обороноспособность страны. Дескать, а кого защищать-то? А чего это у вас морда такой красной стала? Не нравится, что я говорю? Думаете, то, что вы указываете, во что людям одеваться, даже когда они одни, им нравится больше? Ой, сомневаюсь. В общем, это самодурство. А так как я тоже самодур, но только повыше чином, то придется мне тут проявить эти свои качества. Значит, у вас есть выбор. Цените мою деликатность, вы-то никому никакого выбора не предоставляли. Можете накатать его величеству просьбу об отставке по состоянию здоровья, мол, маразм замучил, прошу полечить. Вам пойдут навстречу, мы не разбрасываемся ценными кадрами. В смысле, всякую психохимию на ком-то все равно надо испытывать. Или, не получив такой бумаги, я начну копать. Пока, смешно сказать, я про вас знаю только 2-3 года, но интуиция мне точно говорит, что если копнуть глубже, так вам червонец с конфискацией счастьем покажется. Так что вечером жду с прошением. Как ни странно, я его не дождался, ибо Думбадзе почему-то предпочел застрелиться. Причем, молодец такой, сделал это втихую, не на публике, так что теперь по углам шептались, что это он не совсем сам, и ему помогли. Официально он скончался от инфлюенции. На похороны я послал венок, ленту которого украшал текст полученной мной телеграммы в виде троеточий и подпись «П.А. Столыпин». а под ней мелкими буквами «Присоединяюсь, Г.А. Найденов». По случаю подошедшего тезаименитства в местном дворянском собрании произошел торжественный обед. Я заранее предупредил, что буду, и, явившись, произнес небольшую речь. «Господа», – поделился я с окружающими, – «у вас тут недавно помер градоначальник. Надеюсь, все понимают, от чего. Кто не очень понимает, подойдите ко мне после обеда, объясню индивидуально. Так вот, нужен новый. Демократия со всеобщими выборами тут не проходит. Ялта является городом на особом положении. В местном дворце регулярно отдыхает большое количество их величеств. И им совершенно не нужны скандалы в вашем прекрасном городе, а обеспечить это попросили меня. Но мне кажется, что вам виднее, кто из достойных людей города может занять этот пост. Не советую затягивать, я улетаю вечером, и если к 6 вы не придете к консенсусу, в 7 я вам назначу своего офицера». Замечательный человек, герой, но есть у него недостаток. Маленький такой, вполне терпимый, но вдруг он вам покажется существенным. Не подумайте, что я на что-то намекаю, но у этого человека еще с японской войны привычка вешать воров и взяточников. Так что, может, моего офицера все же назначить не градоначальником, а его адъютантом? Глядишь, и отвыкнет потихоньку, под мудрым руководством. Так что подумайте, я, пожалуй, не буду на вас давить своим присутствием. «Господин лакей, можно вас на минутку? Вон там, сбоку, что это такое красное с салатом в тарелке?» «В общем, заверните его мне, и я пошел. Господа, позвольте вам пожелать приятного аппетита. Не обижайтесь, что не остаюсь с вами отобедать. Вижу же, что прямо сейчас половину распирает от желания выговориться, но глянут на меня, и энтузиазм куда-то прячется». «Вот так. Самодур, он все-таки сравнительно безобидное существо. Нет, вреда от него, если вовремя не пресечь, может быть немало, но сам процесс пресечения не сложен. Прилетел добрый дядя канцлер, и все стало хорошо. Можно с чувством глубокого удовлетворения читать в газетах о постигшей нас невосполнимой потере, или даже самому что-нибудь этакое сказать, если общественное положение позволяет. В Питере мне предстояла задача посложнее». Татьяна в обзорном докладе заявила, что ситуация с Кшесинской выходит из-под контроля, и дело нуждается в моем специальном внимании. Так что сразу по приземлении в Гатчине я сел за бумаги. В общем-то, фигурантка была мне знакома. Я ее даже видел разок в процессе пляски, но ничего особенного сказать не мог в силу глубочайшей неграмотности в балетных вопросах. Меня, собственно, она заинтересовала тем, что ухитрилась родить ребенка сразу от двух великих князей – Сергея Михайловича и Андрея Владимировича. То есть каждый князь считал дитё своим, и продолжалось это до сих пор. Её особняк в Стрельне, по сути, представлял из себя дом свиданий для членов семьи Романовых и особо приближённых лиц. И понятно, что Танечка ну никак не могла обойти своим вниманием этот гадюшник. Большинство регулярно подвязающихся там девиц в той или иной степени работали на неё, а две из них так и вовсе были штатными сотрудницами дома. Но в последнее время там стали происходить какие-то странные события. Девицы вдруг начали потихоньку артачиться, закатывать глазки к потолку и говорить, что теперь делиться сведениями ну никак невозможно, ибо очень опасно. Танины сотрудницы перестали получать приглашения на вечера. По ее мнению, имела место хорошо спланированная акция. Первым я послушал Алафузова, нового начальника 6-го отдела, уже ставшего полковником. Собственно, генералом он не был чисто номинально, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. «По-моему», поделился полковник, «против Татьяны играет разведуправление генштаба. Официально никакой работы внутри России они не ведут, так что в поле зрения следственного отдела при мне, да и сейчас, кажется, тоже не попадали». «Предложение есть?» «Два», кивнул полковник. «Первое, сделать эту операцию совместно с домом. На вашем уровне, то есть. Общими силами организовать плотное наблюдение, далее по обстоятельствам. Если это действительно генштабисты, противник опасный. Попытки вербовать саму Кшесинскую считаю бесполезными. А шантажировать? Тоже. У нее преувеличенное представление о возможностях ее любовников, поэтому я не ожидаю плодотворного сотрудничества. Разве только в самом конце операции для внесения дополнительной нервозности в обстановку». Татьяна была, в общем, согласна с полковником, но предложила выделить специальную группу, интересующуюся в основном не вопросами «кто посмел», а кому и, главное, почему мешали наши бедные девушки. В связи с чем попросила меня организовать ей право внеочередных аудиенций у Маши. Ну, это мне было нетрудно. Маша как раз недавно тоже говорила, что, когда режим секретности позволяет, можно ставить в известность и ее ведомство для должного сочетания государственной пользы с такой же выгодой. Общими усилиями ситуация начала быстро проясняться. Выяснилось, что дворец Кшесинская в Стрельне построен вовсе не на пожертвование двух ее галантов, а в основном на кредит дворянского банка, причем документы о погашении представляли из себя, по мнению Маши, явную туфту. «Так», — подумал я, — «по времени это совпало с тем, что Путиловский завод практически отказался от сотрудничества с Круппом и начал делать пушки фирмы Шнейдера, мало того, что худшие и более дорогие, но и на интересных условиях, то есть эти орудия могли делаться только на Путиловском заводе, и наше главное артиллерийское управление обязалось вообще не производить нигде других этого класса». А председатель правления общества Путиловских заводов по совместительству занимал точно такую же должность в только что помянутом дворянском банке. Главным же артиллеристом в России, генерал-инспектором, был один из двух полуотцов Матильдиного дитяти, великий князь Сергей. Кстати, помните мое возмущение тем, что перед японской войной к русской трехдюймовке имелось только шрапнельные снаряды, и я очень хотел познакомиться с инициатором этого. Но так выяснилось, что это тот же самый Сергей по наводке того же Шнейдера. Кроме того, Маша поставила меня в известность, что прыткая Матильда уже начала получать новый кредит на дворец в Питере, это где у нас музей революции, а я сообразил, с чем связана непонятная возня насчет новой путиловской пушки. Мне уже донесли, что на конкурсе образец Круппа подвергается совершенно необоснованной травле. Когда же Алафузов доложил мне, что главным действующим лицом в Стрельне является полковник Чернов, офицер разведупра, до того служивший в ГАУ, а руководитель того самого разведупра, Целебровский, хорошо знаком с Сергеем, вплоть до приятельства, я отправился на доклад к Гоше. Честно говоря, я ждал несколько более мягкой реакции. «Тебе зачем-нибудь нужны замешанные в этом деле офицеры?» – поинтересовался Гоша. «Если нет, то разрешаю... Сколько там? Полтора десятка?» «Так вот, разрешаю полтора десятка несчастных случаев. Надеюсь, это не трудно. Тем более, что особо филигранной маскировки я не требую. С Сергеем же приходи послезавтра, а то у нас другой Сергей, и тоже великий князь, без дела мается. Да, а на Путилова готов материалы для суда. Этого втихую нельзя». «Что смотришь, как будто в первый раз величество увидел?» «Да, Путилов конкурент, поэтому надо блюсти законность. А с офицерами...» «Дураков там быть не может, понимают, чем занимаются, копают против политики императора. Тут игры в законность неуместны». Вернувшись к тебе, я вызвал Танечку, Алафузова и распределил между ними клиентов. Насчет 15 величества малость погорячилась, в списке были и совсем эпизодические лица, но 9 человек во главе с Целебровским явно попадали под высочайшее разрешение. Его я приказал перед несчастным случаем доставить к нам и порасспрашивать, а к остальным велел приступать и без волокиты. Тем временем подошел срок моей новой поездки в Зимний по поводу главного фигуранта в этом деле. У Гоши уже сидел бывший московский губернатор, а ныне председатель высочайшего арбитража великий князь Сергей Александрович. «Итак», – взял слово Гоша, – «сейчас господин канцлер познакомит вас с обвинениями в адрес генерал-инспектора. Георгий Андреевич, прошу вас». Вот документы, которые показывают, что всякий раз, когда фирма Шнейдер заключает с Путиловским заводом невыгодную для России сделку, его состояние резко увеличивается. Считаю это достаточным доказательством вины. Открытый суд полагаю нецелесообразным. Прошу санкций на неявное устранение. «Ну где доказательства, что деньги получены им именно за то, что вы сказали?» – вскинулся председатель. «А зачем? И так все ясно. Чай не кражу бутылку водки каким-нибудь босиком обсуждаем». «Присоединяюсь», – кивнул император. «Даже то, что стоимость дворца Кшесинской превышает его и ее совокупный доход за 4 года их знакомства, при должности, занимаемой Сергеем Михайловичем, уже является основанием для принятия соответствующих мер. Свое мнение канцлер нам высказал. Теперь ваше слово, Сергей Александрович». «Принять его предложение об отставке и предложить отправиться в свое имение». «Господин канцлер», – поднял бровь Гоша, «после чего данный индивидуум автоматически оказывается в оппозиции, а ущерб невозмещенным», – высказался я. «Кстати, этот ущерб будет продолжать расти, потому что оставить князя без плотного присмотра будет ну никак нельзя. У нас что, казна бездонная?» «Хорошо, пусть возместит якобы нанесенный им ущерб». «Как? У него и пятой части нет, даже считая с дворцом Кшесинской. А потом, в результате его деятельности уже погибли сотни солдат на японской войне. У него же всего одна жизнь, вот ей пускай и возместит». «Сергей Александрович, вам слово». «Ваше Величество, то, что предлагает этот человек, невозможно. Это бесчестно, в конце концов». «Если мне понадобится морально-этическая оценка действий канцлера», – нахмурился Гоша, – «то я так и скажу. В данный же момент ваши слова неуместны». «А насчет невозможности вы глубоко заблуждаетесь», – уточнил я. Минут пять все молчали. «Выслушав стороны, — сообщил нам, наконец, император, — я пришел к выводу, что точка зрения канцлера более соответствует интересам России, и повелеваю предпринять все необходимые шаги для притворения ее в жизнь. Господа, я вас более не задерживаю». В Гатчине меня ждала Танечка с докладом. «Шеф, мои клиенты исполнены», — сообщила она мне. «И, кстати, у вас в приемной уже полчаса как трясется несравненная Матильда». «А с чего это она?» – заинтересовался я. «Так ведь в момент акции Чернов как раз злоупотреблял служебным положением на одной из ее новых, не наших, балеринок. Так что его оттуда сняли и, даже дверь не закрыв, поскользнули с лестницы. Малечка очень впечатлилась и уже через 10 минут помчалась к вам. На оке ей недавно Андрей Владимирович подарил. Так что, может, полковник и слегка ошибся, предположив, что сотрудничество с ней не получится. Я бы, пожалуй, за нее сейчас поручилась. Ну, не то чтобы прямо сейчас, а после 2-3 бесед».